وَمَصْلَحَةُ حِفْزِ نُفُوسِهِمْ وَدِينِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ, и для того, чтобы сберечь себя, свою религию и свои семьи, رَاجِهَ لَمَصْلَحَةِ الْإِنْتِصَارِ وَالْمُقَابَلَةِ. Эти вещи, говорит, стоят на первом месте перед победой вальмухабаля, или же войной. Это слова кого? Ибн Каима. Ибн Каима. Поэтому тот, кто нас обвиняет в том, что баракулуфикум, вот мы призываем, как говорят, теми словами, что призывая к терпению, призывая к тому, что надо брать и научить здава, или Аллахи здава, таухиду, и призывать нас к тому, что мы сейчас призываем людей довольствоваться куфром и отпустить голову, пускай Ибн Каима обвиняет, а не меня обвиняет. И не тех братьев, которые с нами, и не наших шейхов. Пускай обвиняет кого? Ибн Каима, Ибн Тайми. Пускай обвиняет пророка, саллаллаху алейсалям. وإن هناك أسبابا وحكما في هذا المنهج الرباني الذي سنه الله لنبيه وصحبه الكرام في مكة المكرمة فمن هذه الأسباب. Однако, говорит, есть причины и мудрости в нашем манхаджи, которые Аллах Субхану Таля рассказал своему пророку и его сподвижникам в Мекке, и из этих причин киллату адад аль-муслимин, то есть маленькое количество мусульман. ولأنهم في دار الضعف, и они вместе живут в месте, где они слабые, воззуль, унижены. Валяйсу фидара тикуа ламана, и нет у них силы, они не в том месте, где у них сила есть. Валям якун фиадихи маль уддату мадия, и не было у них, то есть, достаточного оружия, силы. Валяукану ямликуна миналь уддати имания, даже если у них был иман. Валякин кана ля будда миналь стемрар фитарбия, однако они должны были продолжать себя воспитывать, вас сабр терпеть. Вот татхия аль мустамир рахатта ястака любидна ичтимаи аль джамаати аль имани. И то есть терпеть из-за этого и некоторые идти на уступки во многих вещах до тех пор, пока не будет у тебя джама, то есть общество, в которое есть вера. Фаттасаллю биль атфа валь хамас ля юнтиджу ля интифа ват тагавр. А говорит, брать себе на вооружение эмоции и чувства ничего не приводит, кроме как, то есть к проигрышу. Фаля уддата филь иман, в наше время многих мусульман нету силы, все подготовки не в вере. Валя истидаду филь таусах, и нету подготовки в оружии. Аллазина ясаббитуна фил масаиби иннама гауляй лазина тараббу ва сабр. Аллазина ясаббитуна фил масаиби иннама гауляй лазина тараббу ва сабр. И те, которые крепко стоят при испытаниях, при горе, это те, которые воспитаны были и терпели. Всевышний Аллах говорит, алям тара илля лазина кыля лагум куфу айдиякум. Смотрите, говорит про тех сахабов, которые говорили в Мекке пророку, давай воевать, давай воевать. Яхва Аллах, в Коране, братья, урок для нас. Афаля ятадаббаруна аль-Коран. Ам аля кулюби накфалюха. Всевышний Аллах говорит, неужели они не задумываются над Кораном? Или на их сердцах замки? Аллах к вам, брат, ко мне, к тебе обращается. Смотрите, рассказывает нам о тех сахабах, которые пророку говорит, давай выступим, давай воевать. Вот нас же хватает, сила есть и так далее. Смотрите, Всевышний Аллах говорит, алям тарой ля лазина кыля лягум куфу айдиякум. Посмотри, говорит, на тех, которым было сказано, отпустите свои руки. За оружие не хватается. У акриму салят, совершайте молитву, уатов закат, давать закат, фалям макутиба алейхим ул киталю, а когда им был приписан к джихад, и да фарику минхум яхшауна наса кахашьятилля, тут ты находишь некоторое количество людей, боятся людей больше, чем боятся Аллаха, так или не так? Это Аллах субхану тааля сказал, сури Ниса, 77 аят, прочитайте тафсиры, в которых рассказывается об этом. Валибадахим шубхану хатыру ва якулю ля худжата фи афали наби фи макка, аузу билля. Некоторые люди говорят такой шуба, нету нам довода на то, что делал пророк Саласа в Мекке. Лянна кабли тималь шары, потому что тогда еще шариат не был порный, ва саваб аннаха худжа. Однако более правильное мнение, что это довод. Ма далили аля насхи валь манхадж ля ядхулю нас, потому что нет у нас никакого далили, что на это мансух, то есть то, что делал пророк Саласа. Потому что манхадж, путь, он мансух не бывает точно так же, как умур имания, гайбия. У нас мансух только в ахкамах бывает. То есть учтите эту вещь. У нас есть в Коране такая вещь, мансух, называется отменяющий. Мансух бывает только в чем? В ахкамах. То есть это халяль, потом стало харамом. Это харам, это бывает халяль. А гайбият и манхадж, то есть путь и скрытые вещи, в них ман не бывает. То есть не бывает так, что, например, что у нас в начале ислама была вера в маляйка, а потом Медин, как я сказал, все, маляйка нету. Вот такое допускается или нет? Нет, такое не допускается. Точно так же в манхадже. Потому что манхадж пророк саллаллаху алейхи ва саллям был послан к мушрикам, так или не так? Значит, это в нем придет. То есть тот, кто будет жить с мушриками, как ему поступать? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям жил с мушриками, не было силы, пока не образовалась джама, пока не образовалась сила, пока мы одни переехали, пока не создалось государство. Вот этот вопрос манхаджа, в нем насх не бывает, отменений не бывает. Точно так же, как умур аль-гайбият. То есть, что сегодня в джинов верим, завтра в джинов не верим, так не бывает. учтите это правило, иджма, то есть единогласное мнение всех ученых ислама. В вопросах манаджи, в вопросах гайба насха не бывает. Ахкам это фикх, да, вопросы фикха. Валахат такалля шейх ислам рахимахулла ан аяти сабр аля куфар шейх ислам ибн Таймия. То есть шейх ислам Таймия, все вы знаете, кто такой, так или не так? И он говорит, он когда времена в Мекке жил, шейх ислам Таймия, или через 700 лет после пророка, говорит о терпениях, об аятах терпения, то есть терпеть, когда кафирам, анна галяйс от мансуха, говорит, что это не отменено. Шейх ислам Таймия, алим, известный в этой уме. И говорит он, «Васара тилькаль аят», то есть эти аяты, которые тебя призывают к терпению, если у тебя нет силы, и ты живешь среди кафиров, и они тебе приносят зло. «Сара тилькаль аят фихак и кулли мумин». Эти аяты, говорит, в отношении любого верующего, мустадаф, у которого нет силы, «Ля юмкинуху насруллахи ва расули», не может дать победу Аллаху и посланнику. «Пияди своей рукой, уаля билисани», даже не может это сделать своим языком. «Фаль янтасар бима ягдру алейхи мин аль-каль», пускай дает победу только сердцем. Шейх Ульслам говорит. Что, шейх Ислам мурджиит, да? А? В наше время кто-нибудь из вас эти вещи сейчас скажите, братья, мурджииты про вас расскажут. Шейх Ульслам, оказывается, мурджиит. Валла, если шейх Ульслам мурджиит, тогда ни мурджиитов на земле нету, братья. И даже говорит, ванахвуху, и подобные им. Васарат аяту сыгар аляль муахидина фи хакки кулли мумин. А что касается унижения кафиров, то это в отношении любого верующего, ягдеру аля насрля, у которого есть сила дать победу Аллаха, его посланнику, биядихи аулисанихи, своей рукой или своим языком. Суммакаль также сказал, фаманкана миналь муминин. Слушайте слова шейху ислама, великий алим. И тот, кто находится на земле, би ардин, то есть из верующих на земле, гуа фига мустадаф, на которой у него нет силы, а у фи вахтин, или же во времени, гуа фиги мустадаф, в котором у него нет силы, фальям аль би аяти сабр, пускай живет с аятами, которые призывают тебя терпение, вассафи валь аф, амман юзилляху ва расули, терпение в отношении тех, кто приносит зло Аллаху и его посланнику, миналь лазина утуль китаб, из людей писания, валь мушрикин и мушриков, «Амма ахлюлькува», однако те, у кого есть сила, «Фаиннама яамалюна биаятль киталь», должны жить с аятами киталя, войны аиматль куфр, то есть против кафиров, «Аллязина ятануна биддин», которые поносят религию, «Ау биаятль киталь аллязина утуль китаба», или же аяты, которые говорят о войне с христианами, или евреями, «Хатта йорту джизи», чтобы они платили жизнью, «Ан яди вагум сагиру». Это шейх Ислам сказал в книге «Сарим уль маслюль», 221 страница. Поэтому у нас сейчас Абу Хасан ибн Аби Хасан аль-Басри Таби'ин. Так, шейх Ульслам Тайми, его ученик ибн Нукаим, все являются кем? Мурджиитами. Так или не так? А? Все являются уляма уль-хукума, за хукуму работают. Все являются чё, КГБшниками, так или так? Потому что то, что сейчас мы говорим только их слова. Так или не так? У Ахиран и в конце... «Ваинна миналь фитнати валькиясати», поистине из умности, то есть из разума, «Вафикхи льваки васиясы», тот, кто разбирается действительно в положении, в политике, «Аннудрика анна лёхуас садам каблят тамхину аль имани валь мадди гуа ма юаммилю аадаль ислам». То, что выступать, то есть идти в отпор силой, до того, как у тебя будет сила имана и сила, то есть физическая, это то, что желают от тебя враги ислама. Поняли? То, что сейчас делают многие мусульмане, это только мечтают кафиры, чтобы это делали. Взрывали, убивали, воевали и так далее. Уаясбуна алей, уайхатутуна ля. И даже все причины берут, чтобы это делать. Так или не так? Только все причины берут, даже тебе помогают. А мы все знаем прекрасно, что? Как мусульмане научили Путина взрывать дома. Так или не так? А Путину понравилось, начал сам дома взрывать. Так или не так? Известна же история, как этот еврей, как его фамилия, раскрыл Путина. Что они вот сами, а? Березовский вскрывает Путина, оказывается, им понравился. Мусульман, кто Путина научил это делать? А потом взрывает, маша Аллах, нашел оправдание зайти в Чечню, нашел оправдание зайти в Дагестан, нашел оправдание собрать мусульман. Так или не так? Вот шейх вам говорит, это то, что желают кафиры. У Эхатута уналя, даже планы строят какие-то. Кай якду аля сахвати кабля хука. Для того, чтобы у тебя что? Расправиться вот с этим просыпанием, возрождением. Возрождением ислама. Сейчас же все братья же жалуются, так и не так. Что вот там вот недавно только в Татарстане сколько, что-то взорвали какой-то газопровод. Про кого? Кто взорвали, сказали? Мусульмане. И у Аллаха нет сомнений, что даже если это мусульмане взорвали, у Аллаха нет сомнений, что это полностью финансировано шло от кого? Отверху. Видишь, как хорошо, можно, оказывается, собрать, да, вот этот мешает, вот этот урок дает, Эддау делает, мадраса мешает, Багаруслан мешает. Багаруслан, все свидетели, знаете, как поступили, так или нет, как унизили мусульман. Какое оправдание было, ну-ка расскажите, учи Багурстанские, а? Какое оправдание было, когда они зашли и так поступили с мадрасой Багурстан? Разве не в том, что отсюда террористы выходят? А? Что тут взрывают, из вас выходят, взрывают, убивают и так, так или так? А? Сами бомбу подкинули. Видишь, откуда научили? Бомбу подкинули тогда. Сказали, что мусульмане положили. Видали как? Видишь, поэтому шейх, субханаллах, говорит, это, братья, головой работать надо, субханаллах. Кай ягду аля сахват именно хукам. Потому что Багурстан одна из сильнейших мадраса была, а это их беспокоило. Так или нет? Ребята выходят, машалла, по-арабски говорят, разбираются, акида, дава делают. Как-то закрыть надо было, и оправдали, что опять действия всех мусульман. Так если мусульмане никогда такого не делали, действительно, не взрывали, не убивали, они бы никак не оправдали. А сейчас же народ же видит, что действительно те, кто в себя приписывает к исламу, взрывают, взрывают города, взрывают небоскребы, так или не так. Поэтому все согласились, да, согласны, не избежать этого. Вагаза махадата, и это то, что случилось, ваяхдусу фикатирими билят муслимин, и случается во многих исламских государствах, фаляйдрику газа и хуана, и многие из наших братьев, внимание, аллазина яддауна фикхальвак и васияс, который говорит, мы разбираемся в положении и в политике. Баракаллаху фикум, газа, Аллаху аля, ва алям, субханак, Аллахумма, бихамдик, ашхаду ан ля илаха илля анта, астагфируку ва атубу илайк. Иншаллах, завтра продолжим. Алхамдулиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва сахбихи ва саллям, сумма амма баъд. Дозволение Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, продолжаем чтение книги Маалим фи манхадж Таиф аль-Мансура, шейх Файз Салаха. И, кстати, брат сейчас сказал, шейх Ахмед, о том, что эти уроки он нашел в компьютере. То есть шейх на них сам шар делает, на свою же книгу. То есть когда мы у шейха были там, в Бахрейне, то есть те уроки, когда мы присутствовали у шейха самого, эти уроки есть в интернете, поэтому если кто-то захочет себе их спустить, то есть, или может быть шейх Ахмад сам спустит. Намерение есть, да, ничего? А, уже все спустил. Поэтому кто хочет шар самого шейха взять, то есть на душе тоже спокойнее будет, правильно, Баракулу Фикр? То есть, а? Не распечатка, а записано на кассетах. То есть записано на кассетах. Записано на кассетах, то есть то, что вот этот шейх нам рассказывал сам. То есть мы у него на уроке когда присутствовали. По-моему, в течение 30 кассет, да, или 15 кассет? Нет, там 17. 17 кассет. А, баракаллаху фикум. Вот поэтому, братья, кто захочет, то Ахмада можете взять, иншаллах, да. И будет на душе тоже спокойнее. Что Ринат вам тут не обманывает. То, что я говорю, это соответствует тому, что говорил шейх. Мы начали баракаллаху фикум, то есть, или последнее, о чем мы говорили, это манхаджу тагьир, то есть напомню вкратце о том, что ахли сунна валь джама, или асхабу аль-хадис, или тайфа аль-масура, или фиркату наджи, все это сифаты одной группы. Это группа, которая верит в Куран и в сунну в соответствии с пониманием праведных предшественников этой уммы. Это та группа, о которой сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Ля тазалю тайфатун мин уммати захирина аль-хак». То есть будет в моей умме группа людей, которые будут на истине. И также это та группа, про которую пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что моя умма поделится на 73 течения, и все будут в огне, кроме одной, это джама. И когда спросили пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спросили, кто такие джама, он сказал, «Умма ана алейхи васхаби». Это то, те, кто на том, на чем был я, просто я, нет, и мои сподвижники. Салавату Аллаху вассаляму алейхи. Это вещь номер один. Вторая вещь, то есть разобрали их сифат и посмотрели на далили из Курана, из сунны пророка, саллаллаху алейхиссалям, из сподвижников, из слов сподвижников. Вторая вещь, баракаллаху фикум, а это мы говорим, то есть о манхаджи тагьир. То есть каждый из нашей общины, любой ревнующий мусульманин за свою религию, хочет изменить то положение, единогласно непохвальное положение, в котором находится наша исламская умма сегодня. И у каждого есть намерение, искреннее намерение, то есть у любого искреннего мусульманина изменить то положение, в котором находится наша община. И поэтому многие из мусульман, то есть принялись или взялись за изменение того положения, в котором находится наша община. Однако вопрос, мы видим, то есть много всяких групп людей, и у каждого свой путь изменения того положения, в котором находится наша община. И вопрос, какой же из этих путей правильный? А мы как сделали вступление, то есть правильный путь это тот путь, на котором были сахабы, на котором были пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. Как сказал имам Малик, «Лян таслюху ахира хази умма илля бима салюха биха валюха». Не будет, то есть, хорошим конец этой общины, или не исправится положение этой общины в конце, кроме как по причине того, чем оно стало хорошим в начале. И поэтому баракаллаху фикум, манхадж – это вещь, или путь – это вещь, одна из вещей в религии – это ибада, поклонение Всевышнему Аллаху Субхану Алталя. Поэтому в вопросе манхаджа, то есть в вопросе пути, пути внедрения того, то есть или распространения того, из-за чего нас создал Всевышний Аллах Субхану Алталя, мы должны возвращаться к Корану и к Сунне, к тому, на чем были праведные сподвижники. И мы начали разбирать, то есть, путь, каким путем, то есть Ахли Сунна Уджама подходит к этому вопросу, возвращаясь к Корану и Сунне, и только к Корану и Сунне, а не возвращаясь к каким-то деятелям или каким-то, то есть, выдающимся личностям в истории, которые изменили историю некоторых стран, как это говорят, как Ленин, там Жанна д'Арк, или еще какие-то революционеры, политики там, и так далее. Нет. Мы не возвращаемся к этим людям, и не к Энгельсу, и не к Марксу, или к кому-либо другим. Нет, братья баракаллаху фикум, мы возвращаемся к Корану и Сунне, пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и к тому, на чем были саляфы, то есть праведные предшественники, а это сахабы. И Коран мы знаем, баракаллаху фикум, верующий человек, любой верующий человек, это является условием его веры, а иначе он кафир. Он должен верить в то, что Коран и Сунна ниспосланы до судного дня. До судного дня. И то, что в нем, то есть в Коране и в Сунне, то есть в них говорится обо всем, как сказал Всевышний Аллах Субханаталя, «Ма фарратна филь китаби минчай». Мы ничего не упустили в книге. И точно так же сказал Аллах Субханаталя, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. И тот, кто отвернется от поминания моему, тому будет тяжкая жизнь. И это неопределенное время, не только во время проксалсима, не во время сахабов, не во время Бухари, не во время шейха Ислама Таймии. Это до судного дня, баракаллаху фикум. Точно так же пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Таракту фикум ашайан, ин тамассактум бихима, фалян тадиллю абадан». Оставил я после себя две вещи, за которые, если вы будете держаться, никогда не заблудитесь. И это не только для времен сахабов, это до судного дня. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ваман саиш минкум фасайрах тиляфан кафира». И тот, кто после будет, то есть станет его жизнь длинной и обращается к сподвижникам, увидит много разногласий. То есть те, кто будет сподвижники долго жить, или после сподвижников, и даем аль-хияма. Так много разогласий у посланника Аллаха. Что же делать? Алейкум бис суннати, ва суннати хуляфай рашидин. Возвращайтесь к моей сунне и к сунне праведных халифов. И как сказал в другом хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ва ман рагиба ан суннати фаляйса минни. И тот, кто не желает моей сунны, тот, то есть не из нас. И тут не понимается, мы понимаем из этого хадиса, что здесь не понимается баракаллаху фикум сунна, а это, допустим, использование сивака, или же, допустим, два раката перед фаджром, или два раката после иша, потому что есть, то мы знаем, что заставление сивак или заставление двух ракатов, человек не берет грех, так или не так. А если пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Фаман рагиба ан сунати фаляйса минни», и когда, как говорят уляма, если пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Фаляйса минни», значит, человек попадает в страшный грех. Страшный грех. Тут мы понимаем, что здесь не имеется в виду сунна, о которой говорят фукаха. А это тот, кто ее делает, берет вознаграждение, тот, кто оставляет ему греха, нет. Нет, здесь под сунной, баракаллаху фикум, имеется в виду что? Путь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть его убеждения, его слова и его дела. Саллаллаху алейхи ва саллям. Всевышний Аллах, субхана таля, нам говорит в Коране, «Ассабикуна лавалюна миналь мухаджирина валянсари валлавина табаухум би ихсан, радийаллаху анхум». Рассказал нам о трех группах людей, которыми он доволен. Всего лишь три группы людей, которыми Аллах доволен. А мы знаем, что кем доволен Всевышний Аллах, иншаллах, рано или поздно зайдет в рай, а тот, кем Аллах спонтанно недоволен, тот, валия зубля, зайдет в ад, навечно, валия зубля. И поэтому Всевышний Аллах спонтанно таля сказал нам в этом аяте, сабикуна ля валюна миналь мухаджирин. То есть первые поколение как бы из мусульман, а это мухаджиры. Так кто-нибудь из нас может на сегодняшний день быть мухаджиром? Тут под мухаджиром подразумевается хиджра хасса. Это хиджра из Мекки в Медину к пророку саллаллаху. Нет, это хиджра закрыта. Потому что эта хиджра закрыта. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхиссалям, его умер, и поэтому к нему хиджру не можем сделать. Вторую вещь сказал валь ансар. Мы можем быть кто-нибудь из нас ансарами? Нет, также не можем быть ансарами. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи умер. Салаватуллахи вассаляму алейхи. И ансарами были только те, то есть племена из Аус и Хазрыч, которые жили в Медине. Мусульмане из племени Аус и Хазрыч, которые жили в Медине. Та и остается третье поколение, или третья группа, это валлязина табаухум би ихсан. И тот, кто за ними последовал. То есть за мухаджирами или за ансарами, Аллах субхану тааля этими людьми доволен. А иначе, то есть поэтому тот, кто хочет быть, зайти в третью группу, должен смотреть, на чем были мухаджиры и ансары. Неужели мы не желаем, баракаллаху фикум, чтобы мы были среди тех, кем будет доволен Всевышний Аллах? Всевышний Аллах субхану тааля говорит: «Вама юшакика ар-расуля мин баади ма табайяна лаху аль-худа, ва йаттаби гайра сабили аль-муминин, нуваллихи ма тавалля ва нуслихи джаханнам». И тот, кто будет противоречить посланнику Аллаха, после того, как станет ему ясен прямой путь, Аллах этим ограничился? Нет. И сказал, и не последует по пути верующих. А кто эти верующие, во времена которых был ниспослан этот аят? Сподвижники. Ну валлихи матавалля. Мы его обернем к тому, к чему он сам обернулся. Вануслихи джаханнам. И введем его в ад, как сказал Всевышний Аллах, валиязубля. Значит, ведет в ад Всевышний Аллах не только того, кто противоречит сподвижнику, кто противоречит посланнику, также ведет в ад того, кто не следует тому, на чем были сахабы. Всевышний Аллах субхана тааля говорит: «Фаин аману бимисли ма аманту бихи факад ихтадау». И если они, то есть евреи, христиане, все люди до судного дня, уверуют в то же, во что уверовали вы, то есть если их убеждения будут подобны вашим убеждениям, когда амантум, то есть это хитаб, второе лицо, множественное число, кому обращение идет во втором лице во множественном числе? Сподвижникам, так или не так? Факади тадау, тогда они идущие по прямому пути. Уайн таваллау, если же они отвернутся от ваших убеждений, фаиннахум фишихак, они будут в расколе. И поэтому, когда мы видим в нашей общине сегодня раскол среди мусульман, где искать болезнь? В чем причина? Смотрите вот этот аят. Фаин таваллау, фаиннахум фишихак. А если же отвернутся? Отвернутся от чего? От того, на чем были сподвижники. Фаиннахум фишихак. Баракаллаху фикум. Поэтому, исходя из этого, то есть эти аяты, эти хадисы нас должны побудить вернуться к тому, на чем были сподвижники. Почему? Потому что мы желаем, как сказали, изменить то положение, в котором находится сегодняшняя, на сегодня исламская умма. И сказали первое, то есть из убеждений, или первое из пониманий, о котором, или которого должны придерживаться те люди, которые следуют тому, на чем были салиф этой уммы, то есть праведные предшественники, а это все, что с нами не случается, или то положение, в котором мы сейчас находимся, причиной этого является кто? Мы сами, как сказал об этом Всевышний Аллах: «Вама асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум». Также Всевышний Аллах сказал: «Вама асаба мин сайиатин фамин нафсик баракаллаху фикум». И также Всевышний Аллах субхана ва тааля рассказывает о сахабах. То есть сейчас мы привели просто аят Корана, теперь давайте посмотрим на практике, как это было время сахаб. Когда сахабы, ридуанулахи алейхим, ослушались пророка, саллаллаху алейхи вассалям, всего лишь в одном маленьком приказе, а это не спускаться с горы до тех пор, пока он им не позволит это, ослушались всего лишь в одном приказе, стало причиной смерти многих мусульман. И Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Аваляма асабаткум мусибатун, подособтум мислейха, культум аннахаза». Как это так произошло? Куль гуа мин инди анфусикум. Это по причине вас самих. А мы знаем, что причиной, то есть пророк мусульман, или одной из причин, как мы знаем из сиры, пророк сам был Халид ибн Валид. То, что когда мушрики отступили с Абу Суфьяном, Халид ибн Валид встал за горой и не уходил оттуда. И когда он увидел, что спустились некоторые стрельцов, он убил оставшихся, и потом сзади обошел мусульман и начал бить мусульман. И Аллах субхану тааля не сказал нам в этом аяте, то есть сказал: «Гуа гуа бисаба би Халид ибн Валид ва закаихи». Это не по причине Халида ибн Валида и по причине его сообразительности. Нет, сказал: «Гуа мин инди анфусикум». Также Всевышний, мы знаем из сиры пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что сахабы, когда вышли йом аль-Хунайн, было больше 10 тысяч сахабов. И некоторые из них сказали: «Ля нугна баль йома бикасра». нас сегодня никто не выиграет из-за такого большого количества. Валия Зубля обольстили своим количеством некоторые из подвижников Ридуанулахи алейхим, а это является одним из грехов. То есть обольщение Валия Зубля своими делами является одним из грехов. И поэтому Всевышний Аллах проучил сподвижников тем, что мушриков было в 3 раза меньше, и они разбили, то есть или сделали как... Или панику в ряды мусульман Всевышний Аллах сказал: «Вайома хунайнин иза аджабаткум кафратукум». И в день хунайна, когда вас обольстило ваше количество. Это является далилем и баракаллаху фикум тому, что мы, то есть или причина того, в чем мы сегодня живем, являемся мы сами. То есть какой-то один или два греха, которые было во время сахабов и у сахабов, Аллах так поступал с сахабами. А что тогда сказать про нашу умму, как мы сейчас вот изучали таухид? Видим, что наша умма община погрязла в алиязле, в ширке, в куфре, не говоря уже про большие грехи. Фанасуллаха, аляфа, вальвафия. И поэтому, то есть, эта вещь, или если мы уверуем, то есть, в это понимание, понимание Ахли Сунна Уджама, плодами этого будет баракалуфикум тому, что мы вернемся к Курану и Сунне Пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что в них милость Аллаха спантали. То есть мы сейчас в таком положении, разве мы не желаем милости Аллаха спантали и успеха? Это нас должно побудить к тому, чтобы мы вернулись к Куране и Сунне Пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Второе понимание, то есть я вкратце просто повторяю то, о чем мы говорили. Второе понимание у Ахли Сунна Уджама, то, что наше положение, то есть исходя это исходит из первого положения, то есть наше положение можно изменить только тогда, когда мы изменим самих себя или начнем с самих себя, а не с тех, кто вокруг нас. Начнем изменять самих себя, как Всевышний Аллах спонтанно сказал: «Инна Аллаха ля югайру ма би каумин, хатта югайру ма би анфусихим». И это называется минусубль катр. То есть Аллах вот так сказал. Аллах не изменит этот народ, то есть то, что в народе, до тех пор, пока. То есть все, вот так Аллах поставил все. Там уже другого выхода нет, пока они не изменят то, что в них самих. Баракуллаху фикум. И так же, как сказал Всевышний Аллах: «Я ю аллядина аману». Обращается к кому? Верующим. «Ин тансуруллаха». Если вы поможете Аллаху, поможете. Как мы поможем Аллаху субхана тааля? А это жить в соответствии с Его приказами и оставлять то, что Он нам запретил. Жить в соответствии с приказами Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и оставлять то, что Он нам запретил, саллаллаху алейхи алейхи, янсуркум. Аллах вам даст победу. Отсюда мы понимаем, то есть доказательство противно, «Иллям нансурилля». Если мы не поможем Аллаху, тогда нам Аллах победу не даст. Баракаллаху фикум. Это понимание номер 2, о котором мы сказали. И сказали, что понимание, из понимания номер 2 выходит несколько правил. А первое правило — это было то, что надо изменять. То есть сначала то, что в нас самих, перед тем, как изменять то, что в быту. То, что в быту, то есть вокруг нас. Второе правило — то, что надо начинать снизу, с народа, а не надо начинать с верхушки. И третье, то есть правило было, баракаллаху фикум, а это то, что терпение перед победой. То, что Аллах нам не даст победу, братья, баракаллаху фикум, до тех пор, пока не будем мы, то есть или не проявим мы терпение. До тех пор, пока мы не проявим терпение. Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Ахад Хасан аль-Басри рахимахуллаху тааля сказал: «Валлахи ля у нас из абтулю ин кибали султани сабару ма лябису иллян ярфа Аллаху залика анхум». То есть если Хасан аль-Басри табиин, Хасан аль-Басри был воспитан в доме пророка саллаллаху алейхи ва саллям, был воспитанником Умму Саляма. Он не видел пророка саллаллаху, но после этого он был воспитан в доме Умми Салима, жены пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И он сказал: «Валлахи, если люди будут испытаны со стороны правителей, если они будут терпеть, Аллах, иншаллах, избавит их от этого». Баракаллаху фикум. Понимание номер 3, о котором мы начали в прошлом уроке, а это тарбиятуль фард. То есть это исходит из второго понимания, то, что нам надо сейчас воспитывать каждую личность отдельно. То есть каждый должен сейчас заняться самовоспитанием. И если мы займемся самовоспитанием в соответствии с Кораном и Сунной Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и тем, на чем были праведные предшественники, за этим последует дозволение Всевышнего Аллаха субхана ва тааля единства, то есть вихда тусав. Поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал: «Ва'тасиму бихаблиллахи джамия». Держитесь, то есть заверь в Аллаха вместе. Не сказал просто «Ва'тасиму джамиян», просто собирайтесь. Нет, «Ва'тасиму бихаблиллах», значит, есть какая-то вещь, которая нас должна собирать. А это хаблюллахи аззаваджаль, верь Всевышнего Аллаха, ля иляха илляллах, в соответствии с пониманием пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его праведных сподвижников. А иначе, если мы не будем собираться вокруг веры Всевышнего Аллаха Субхана Таля, а это праведной акидой, во-первых, во-вторых, праведными делами, и сторонением ширка, и сторонением бидаата, то мы будем как те, о которых Всевышний Аллах Субхана Таля сказал, «Тахсабухум джамиан, вакулюбухум шатта». Ты считаешь, что они вместе, однако сердца их раздельны. Баракуллаху фику. И поэтому, то есть сейчас, о чем мы говорили, а это воспитание. Баракуллаху фику. Тарбияту ва маджаллятуха. 49-я страница. Каля Аллаху Та'аля, Роббана ваба'ас фихим расулян минхум, ятлю алейхим аятика, ва юаллимухум ль-китабу валь-хикмату ва закихим, иннака анта азизу ль-хаким. То есть дуа пророка была такова. Дуа пророков, это дуа пророков. Аллах Субхану Та'аля нам рассказывает о дуа, которые делали пророки. Из них Ибрахим алейхиссалям. Роббана ваба'ас фихим расулян. То есть примерно следующий перевод. Аллах пошли к ним посланника, из них самих, ятлю алейхим аятика, который донесет до них твои аяты, уайюаллимухум аль-китабу валь-хикма, и будет их учить книги и мудрости, книги и мудрости. И как пришло во многих тафсирах, что это хикма, имеется в виду сунна. И видите, сказал, будет учить Курану и сунне, а не будет учить идеям всяким новым, то есть новшества, которые зашли в ислам из всяких идей, то есть демократия и так далее, подобные эти вещи. Нет, будет учить Курану и сунне, и будет их очищать, то есть будет их воспитывать. То есть посланник не только учит баракаллаху фикум Курану и Сунне, однако он воспитывает людей после того, как учит их Курану и Сунне, на основе чего? На основе Курана и Сунны. Это то, что в нашей уляма говорит «Ат-тасфия ват-тарбия». То есть сначала надо очистить наши источники, на основе которых мы будем себя воспитывать и потом воспитывать себя на этих источниках. И поэтому человек, который очистил источник и не воспитывает себя, это как человек, который приготовил себе вкусную пищу и смотрит на нее и не ест. Или же другой человек, который воспитывает себя, не очистив источники, это человек, валиязбля, который кушает наджасу. И поэтому очисти себе еду, приготовь себе хорошую еду, а потом питайся ей. Баракаллаху фику. Фаттарбия тухия таския, то есть воспитание это есть та таския, о которой говорится в аяте. Ухайям аль-ильми каринан. И тарбия, она обязательно является, должна быть вместе со знаниями. Ла яфтарикана фаль-ильму дуна таския джафа валь-касва лиль-хулюб. То есть невозможно, не расходятся никогда знания и воспитание, а иначе это будет грубость. То есть если у человека будет только знание и не будет воспитания, это приведет его к грубости сердца. Сумма гадаб имена Аллах, а потом гневу от Всевышнего Аллаха. То есть человек получается, валиязля, как мунафик, который знает и не живет в соответствии со своими знаниями. Ватаския тудуна ильм далалю, вадия, ванхирафан манхаджи роббил алямин. И поэтому таския или воспитание без знаний является заблуждением и отхождением от путя Господа миров. Ватарбия ля таани хуснал хулюк и факат. И когда говорят, что говорят, мы имеем в виду воспитание, не имея в виду только благие нравы, хоть и благие нравы туда входят в обязательном порядке, бальтани эльтизаму хазаддин захиран вабатина. Однако, по словам тарбия, подразумевается воспитанием, а это придерживаться этой религии внешне и внутренне. То есть, чтобы у тебя были дела сердец, баракаллаху фик, страх, надежда, богобоязненность, покаяние перед Всевышним Аллахом Субхану Аталя. Таваккуль, полагаться на Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Смиренность перед Всевышним Аллахом Субхану Аталя. И так далее. И вторая вещь, то есть явное то, что выходит на твои органы, а это ибадат. Ильман ва амален, то есть проявляется тарбия в знаниях и делах. Даотан ва ибадатан, в призыве и в поклонении. Бадан мин фахми таухиди валь амаль би, начиная с понимания таухида, и потом жить в соответствии с ним, или аймата филязани тарик, до тех пор, то есть до самой низкой степени имама, а это убирать имана, а это убирать мусор с дороги. Как это пришло в хадисе о том, что иман это 70 с лишним ступеней или 60 с лишним ступеней, самая верхняя это ля иля илля, и самая нижняя это убирать мусор с дороги, валь хаяу миналь иман, или валь хаяу шобату миналь иман, и стеснительность является одной из степеней имана. Полидали калям масуиля тиайша рады аллангу анхуля калю расули ля, и поэтому, когда Айшу спросили, расскажи нам о нравах пророка Мухаммада, она сказала, что его нравами был Кур'ан. То есть, кана юмассилюху, он представлял себя на практике, Кур'ан на практике. Кур'ан на практике, салаватуллаху саляму алейх. И Аллах, субхана таля, братья, приказывает нам, говорит, «Лякад кана лякум фи расулиллахи усватун хасана». Вам был в посланнике Аллаха хороший пример. И поэтому тот, кто хочет быть благими нравами, он должен вернуться к сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, изучать ее, баракаллаху фикум, чтобы знать, на каких нравах был пророк, саллаллаху алейхи вассалям. А не как в наше время многие джамааты сидят и рассказывают про организаторов своих джамаатов. Вот наш человек, который организовал наш джамаат, его нравы были такими, он делал так, он поступал так, он ходил так, он лежал так, баракаллаху фикум, и ты слышишь имя их амира 1000 раз в день. Или 100 раз в день, а посланники Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, никогда не слышишь. Почему? Потому что они не знают, о чем был посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям. А причиной этого является то, что они не возвращались к сунне, не возвращались к тому, на чем был пророк Мухаммад, саллаллаху, познанию того, на чем был пророк, саллаллаху алейхиссалям. وَإِنَّ إِهْمَالَ التَّرْبِيَةِ عَلَى مَنْهَجِ النُّبُوَّةِ كَانَ لَهُ أَثَرٌ فِي مَصَائِبِ هَذِهِ الْأُمَّةِ. И халатное отношение к воспитанию в соответствии с путем пророка стало одной из причин тех бед, которых постигла наша община. Пока мин заманина, мин муджахидин беля апида. Как часто, говорит, мы видим во многих временах, что многие из муджахидов, однако у них нету апида. Уа мин алимин беля амаль, или же какой-то ученый, но без дел. Уа мин амилин беля илим, или же кто-то что-то делает, но без знаний. Уа кам даиятин ля такваля, и сколько призывающих, у которых нет богобоязненности, тардауху ау ильмин. То есть эти вещи мы замечаем, баракаллаху фикум, поэтому мы должны, то есть, заняться самовоспитанием. Инна линшигаля вистиясати валяхдати альхариджа ва фикхи лваки аллази утия хаккан фаука хаккихи ва унзиля махаллан гайра махалли джаали тарбия ла хазда лаху инда кафири мин аль-муслимин. И то есть причина это заниматься политикой. То есть многие из мусульман, молодые ребята в наше время занялись политикой. Целый день только от них слышишь, там произошло так, тот сказал так и так далее. Берут хабар из интернета, из телевизора, и целый день только об этом и говорят. И то есть уделяют этому больше, чем надо внимания, валяза. И этим самым, то есть они, валяза, оставляют тарбии, самовоспитание. То есть когда мы займемся самовоспитанием, если мы целый день говорим только о том, на чем кафиры. Если мы целый день только обсуждаем то, на чем кафиры. Когда мы будем говорить тума на том, на чем был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, чтобы узнавать об этом и воспитывать себя на том, на чем он был. Ваинна суд тарбиен да кафири минан хаоса фаблян ламма кана леву асран фи тамазух и суфух. И поэтому, говорит, нехорошее воспитание или плохое воспитание у многих людей, которые имеют положение в обществе исламском, не говоря уже о простых людях, было из причины раскола в рядах мусульман. Ваздиядль хляф. И то, что больше стало разногласия. Вот танабузи биль алкаб. И то, что люди начали валиязубля обзываться друг на друга. Как мы здесь видим? До того легко у братья валиязубля обзывать другого брата какой-то кличкой. Фанатуллах аляхуля. Вот ташхиру такфир. То есть, когда начали говорить о каком-то человеке, позорить его или же обвинять в куфре. Мимма ада или дафи джамат или муслимин. И это привело к слабости джама мусульман. Вот ахальгуль бинауха бэннауха. Вот ахальгуль асасиха. И то, что просто-напросто их основа развалилась. Поэтому баракаллаху фикум. Ильмун ва амаль. Ильмун ва амаль. Знание и дела. И чтобы не было с ильма биля амаль, и не было амаля биля ильм. Обязательно надо делать дела, то есть воспитывать. Некоторые люди говорят, баракаллаху фикум, когда мы говорим об этом, субханаллах, да какой, сколько мы себя еще будем воспитывать? То есть, ламата ну раббы, сколько мы будем себя воспитывать? Вы нас призываете к воспитанию. Сколько вы нас будете, до какой степени будем воспитывать? Калиматун талима юраддиду хабаду лихва или аматану рабба. Слово, которое многие говорят из братьев, говорит шейх, который говорит, до какой степени, сколько еще можно себя воспитывать? Нахну набни вагум яхдимун. Мы, говорит, строим, а они, говорит, рушат. Ва нахну назра вагум яхсудун. Мы сеем, а они собирают. Ва бинаана лахаза лабудда мин муджахатихим ауалян сумма бинаа санин. Исходя из этого, поэтому мы, говорит, сначала должны, говорит, те, кто строит то, что мы, ломает то, что мы строим, и тот, кто собирает то, что мы сеет, сначала надо против них выступить, их уничтожить, а потом уже себя воспитывать. То есть слышим же такое, правильно, от многих мусульман или нет? Ших говорит, баракулфик муаджавабу миналюджу. Анналь муслим мульзаму бисайри аляман хаджиль китаби васунна фахми сальфи умма. То, что любой мусульманин обязан идти по пути, который ему поставил Коран и Сунна, и понимание праведных салифов. Суммаля янзурля натиджа. И не смотри на результаты. И не смотри на результаты. То есть, если ты что-то сделал, баракаллаху фик, начал преподавать в мечети, в соответствии с Кораном и Сунной, с пониманием салифов этой уммы, и потом один прекрасный день Всевышний Аллах предупредил, что приехали, всех забрали и так далее. пускай тебе это не отчаивает. Ты что, лучше, чем пророк? Ты лучше, чем пророки, о которых сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Ваёхшару наби, валяйса маху ахад», и воскреснет посланник, и не будет никого с ним? Ты не лучше, чем пророк. Пускай это тебя не побуждает к тому, чтобы оставлять, продолжать свое дело при первой же возможности. Это испытание Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Терпи, иншаллах, если будешь терпеть, но с условием, чтобы ты до этого был на том, на чем был пророк из сахабов, и после этого продолжал быть на том, на чем были пророки и его сподвижники. Аллах даст тебе тауфик. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как приводится в хадисе, все вы прекрасно знаете эти хадисы, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делает сажда, будучи кем? Будучи пророком. Пророк от Всевышнего Аллаха, субханаллах, не простой человек. И приходит муж, и бросает ему кишки верблюдов, или то, что выходит после родов у верблюдицы, то есть вот эта вот пельна и так далее, эту грязь на голову пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И сахабы говорят, и мы все смотрим, и никто из нас говорит, не осмеливается пошевелиться, чтобы убрать это от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А кто-то из вас смелее, чем сподвижники? Или кто-то из нас лучше, чем пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Сахабы говорят, валла, мы видим это перед нашими глазами, и никто из нас не смеет подойти это убрать, пока не прибежала его дочь Фатима и не сняла это из него. Видали? А в наше время ты когда об этом говоришь, трус. Субханаллах, ты хочешь мне сказать, что ты из подвижники? И поэтому, баракаллаху фикум, Хузайфа ибн аль-Яман, рады Аллаху, однажды сидел с табиинами. И один из табиинов сказал, «Валлахи, если бы мы на вашем месте, мы бы пророку не позволили по земле ходить, мы бы его носили». Хузайфа говорит, «Субханаллах, не говори так. Не говори так, потому что много кто любит, братья, болтать, а мало кто любит делать». Или даже не то, что любит, может делать. В наше время многие все болтают, говорят. А когда ты призываешь к простому делу, валлай, у него сил не хватает на это дело. Так или не так? Яхи тебя призывает некоторые братья, он сидит и говорит про джихад. Яхи, иди сюда, 2 часа урок, потерпи 2 часа. У него за 2 часа, извините меня, на ягодицах синяк появляется, не может, терпения нет, выходит. Яхи, а если тебе придется в окопе 24 часа сидеть, без еды, без воды, ты что тогда там будешь делать? Поэтому не надо болтать. Не заходите, бойтесь попасть в аят. Я Юля Динаману. Лимата кулюна малята фалюн. Вот те, кто веруют, почему вы говорите то, чего вы не делаете? Бойтесь попасть в этот аят. Бойтесь попасть в этот аят. И поэтому Хузайф говорит, не говори так. Говорит кому-то бейну. И рассказал о том, что был битва Туль Ахзаб. Слушайте. Говорит, мы сидели, была темная ночь. Знаете, битва Туль Ахзаб, когда собрались мушики и евреи, окружили Медину в течение больше, чем 40 дней, держали в блокаде Медину пророка саллаллаху алейхи вассалям с его сподвижниками. И пророк саллаллаху алейхи вассалям вырыл рвы вокруг того места, где они были, и то есть защищались. Вплоть до того, что во время битвы Ухуд пророк саллаллаху алейхи вассалям даже у них времени не было прочитать аср. Как пришло в хадисе, Умар радиаллаху анху сказал в один из дней, говорит, пусть Аллах, говорит, сожгет их дома. Мы, говорит, я из-за них, говорит, чуть аср не пропустил. Еле как успел. Пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, а я пропустил аср. Пророк аср пропускает. Будучи пророком, молитвы не находит времени для молитвы, салаватуллахи саляму алейхи. То есть до того тяжелый момент был, баракаллаху фикум. И Хузайфа говорит, и в последний день или последнюю ночь, говорит, когда все собрались, встал пророк, салаллаху салям, темнота, никто никого не видит. То есть луна, облака закрыли луну. Света нет, лампочек уже нет. И говорит, кто встанет и пойдет на разведку? И сахабы, говорит, Уафина, и среди нас Абу Бакр и Умар, все молчат. От страха. Кто-то хочет сказать, что он смелее Абу Бакр? Субхана. Абу Бакр, который один сказал, валлахи, говорит, если вы никто меня не поддержите, когда он стал халифом, я один выйду против мушрика воевать. Кто-то в наше время хочет сказать, что он смелее Абу Бакр? Не, валлаха, в наше время только не факт лицемерие в сердцах и болтовня брать. И говорит, среди нас Абу Бакр и Умар, и никто не встает. Еще дальше. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, кто встанет, тому рай. Кто встанет, тому рай, сказал. И все сидят молча. Никто не смеется. То есть представьте положение. Субханаллах. Представьте положение. Сахабы, субханаллах. И потом пророк саллаллаху алейхи вассалям нечаянно догонит цеплять Хузейфу. Кто такой Хузейф? Яблоко. Радиаллах. И поэтому баракаллаху фикум. То есть поэтому говорит, не говори так, сказал табиину. Это вы только так думаете. Только это вы так только думаете. Дело совсем не так, братья, баракаллаху фикум. Потому что смелый не тот, кто смелый, баракаллаху фикум, кто там проявляется и потом просто-напросто гибнет. И не себе пользы не дает, и другим мусульманам пользы не дает.